Глава 31. Мэнсфилд изложила все подробно и ясно. Наденешь микрофон, запишешь Джо. Но прежде чем она предложила мне сделать правильный выбор и поступить как надо, я покачал головой. «Поберегите свой запал. Мы все знаем, что я это уже слышал». Мэнсфилд замолчала, откинулась на спинку стула и скрестила свои короткие ножки. Мариконе прочистил горло. «Томас, полиция Небраски работает над этим делом последние 4 месяца. Поверьте мне, никто в этой комнате не хочет настраивать офицеров друг против друга. Но Джо Финч — грязный коп. А я не потерплю, чтобы такое работал у меня в участке. Вы поняли?» «Да, сэр». «Хорошо. Теперь в поле зрения детектива Мэнсфилд находится картель из Омахи. Внутренняя структура будущей сделки местонахождения товара. Если Демьян Марченко работает в Купере, значит, тому есть причина. Джо — наш ключик ко всему этому делу. А я ваш путь к Джо. Именно так». «Это приказ?» Капитан вздохнул. «Если будет необходимо». Мэнсфилд подалась вперед. «Мы считаем, Джо причастен к нападению на полицейский транспорт». «Я прибыл в Купер не для того, чтобы подставлять кого-то из коллег. Думаете, DC — единственное место, где есть продажные копы?» Я поднялся. «Вы хоть представляете, что бывает с осведомителями? Думаете, я смогу потом сделать здесь хоть какую-нибудь карьеру?» «Я здесь работаю не для того, чтобы всем нравиться, детектив». Я повернулся и направился к двери. «Томас, вы куда?» — крикнула мне вслед Мэнсфилд. «Выполнять свою работу». Я сделал 3 шага по коридору, когда дверь за спиной открылась, и меня догнал стук каблучков. Я замер на верхней лестничной площадке и обернулся. «Знаете, вам чертовски повезло, что я вас не выдала», — заявила она. «И что вас остановило?» «Вы меня не интересуете и никогда не интересовали. Заниматься вами — пустая трата времени. Мне нужны ваш напарник и Марченко». «Сдадите меня, упустите свой шанс». «Итак, наши интересы совпадают. Пока». «Где деньги?» «В безопасном месте». «А если я вам помогу, что тогда? Положите кэш Мариконы на стол?» «Можем обсудить ваш иммунитет, если хотите». «Полагаю, вы не хотели, чтобы мое имя прозвучало в нехорошем контексте. А ордер на обыск моего двора у вас был?» Мэнсфилд закатила глаза. «Будете доказывать, что 25 тысяч, которые я выкопала у вас во дворе, неприемлемая улика?» «Что-то вы много насчитали. А у вас их гораздо меньше. Что-то уже потратили, и я почти уверена, что знаю, где именно». Она усмехнулась. «И мне не нужно указывать ваше имя, чтобы получить ордер на обыск». «Чушь собачья. У меня есть рычаги давления, понимаете? Думаете, собрать вещички и переехать в другой захолустный городишко? Это худшее, что могло с вами случиться? Вы либо вешаете на себя жучок, либо отправляетесь за решетку. Кража в особо крупных размерах, вооруженное ограбление, нападение при отягчающих обстоятельствах. А если обнаружится связь с Фостером, это еще и убийство». Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. Мэнсфилд вся раскраснелась и уже задыхалась. Я думал о негативах в кармане. Думал о выборе, сделать который меня постоянно просили. Похоже, я все время выбирал не то. Моя мать вышла на свободу, когда мне было 15. В тюрьме ей пришлось нелегко. Хладнокровное убийство — статья, которая не добавляет заключенной популярности у тех, с кем она хотела бы подружиться. Например, у осужденных за мошенничество или уклонение от уплаты налогов. У белых воротничков, для которых главное — тихо отсидеть свой срок и убраться во свояси. Они держались от моей матери подальше, потому что знали, она застрелила своего парня средь бела дня. Послушайте, я не знаю, как у нее там все было, но я знаю, что моя мать не психопатка. Неброшенная любовница, которая 3 дня мучила своего бывшего, а потом подбросила той, на кого он ее променял в почтовый ящик, его пальцы. Серьезно, некоторые из тех женщин действительно были сумасшедшими. И, конечно, моя мама была убийцей. Но что она натворила? Оказала услугу обществу. Нэнси и Эдди не водили меня к ней на свидание, не разрешали разговаривать с ней по телефону. Изо всех сил старались о ней не упоминать. Как будто я появился на свет в результате чего-то вроде непорочного зачатия. Хотя, оглядываясь назад, могу сказать, что, возможно, это было и к лучшему. Вы уже слышали о моем исковерканном детстве. 20-часовая поездка на запад ради того, чтобы немного посидеть в полной психо в комнате, вряд ли оказала бы на меня благотворное воздействие. В общем, мне было 15, когда ее выпустили. Нэнси и Эдди видеть ее не желали, это уж точно. Не могу сказать, что и я был так уж счастлив, когда она меня увезла. Я сел на переднее сиденье в выцветшем красном внедорожнике, и мы несколько часов ехали по унылой, ничем не примечательной местности. Пыльный город и мерцающий горизонт. Мы словно были последними живыми людьми во всем этом бесплодном мире. По дороге она почти не разговаривала. В какой-то момент она вдруг зарыдала, и нам пришлось остановиться, чтобы она могла выплакаться. Я тогда подумал, всегда ли она такой была, или ее так изменила тюрьма. И еще мне было интересно, похожа ли тюрьма на красную комнату в доме Эдди и Нэнси. Но на самом деле меня все это не волновало. Я бы предпочел всю жизнь просидеть молча на переднем сиденье разбитого внедорожника, чем провести еще хотя бы один день с Нэнси и Эдди. Мы ехали на север почти 10 часов подряд, через Де-Мойн, через Миннеаполис. Я даже начал думать, что мы доедем до самой Канады. Путешествие закончилось в местечке под названием Дулут, на берегу Верхнего озера. Я впервые увидел настоящий город. По сравнению с Юдорой, это была будто другая планета. Моя мама была, что называется, порченным товаром. Понимал я это тогда или нет, не имеет значения. Она была беспутная, но и я, наверное, тоже, и в книжках, когда двое беспутных встречаются, это всегда заканчивается хэппи-эндом. Включаем свет, не оставляйте, пожалуйста, попкорн, до свидания. Но на самом деле получается немного по-другому. За мной приходит новичок. Пристегивает мою здоровую руку к пряжке ремня. Серебристый ключик с черной отделкой. Пока он ведет меня к остальным, я рассказываю ему о своей жизни в Дулуте. Было ли там лучше? Несомненно. Хотя бы потому, что меня никто не бил. Моя мать была какой угодно, но только не жестокой. С насилием я столкнулся лишь раз, и ко мне оно никакого отношения не имело. Малыш Джейси Кейн, так его звали, а еще ботаном или гиком, чудаком, потому что он носил очки и в обеденный перерыв не развлекался с девушками и не обдолбывался, а читал книги. Джейси был чувствительным парнем, и, глядя на него, можно было сразу сказать, что в жизни он ничего не добьется. Парнишка расстраивался по мелочам, а в этом ничего хорошего нет. Ведь если ты так расстраиваешься из-за мелочей, что с тобой будет, когда ты столкнешься с чем-нибудь посерьезнее? Ответ на этот вопрос мы узнали очень скоро. Родители Джесси развелись, и Джесси повесился в своей комнате на ремне. Говорили, что его нашла младшая сестра. Я всегда думал, что это паршиво. Оставлять себя там, где тебя найдут. Сестренке было лет 10. Представьте, приходит она домой и вот такое видит. Забудешь не скоро. Вот я и говорю новичку. Ничего не имею против того, чтобы люди кончали с собой. Я только хочу, чтобы они делали это в уединенном месте, не создавая проблем другим.